Алло. Давай, давай. Да. Ну, здравствуйте. Привет. На Петровна, это вы? Да. Компания «Бара финансов» специалиста Русакиня Оксана Григорьевна, разговор записывается. Я не хочу с вами разговаривать, вы незаконно звоните. А вы разговариваете с нами, и звоним мы законно. У вас имеется просроченная задолженность в КБР «Ренессанс Кредит» по потребительскому кредиту. Сумма долга 7600 рублей 6 копеек, 366 дней просрочка по оплате. Долг необходимо вам погасить до 20 июня. Оплата наступит. Не смущает, что никто не слушает? Ну, уже слушаете, разговариваете. Лишь бы выговкаться. Ну, давайте дальше. Анна Петровна, по какой причине вы год уклоняетесь? Вы меня слушаете? Значит, вам придется встречаться с третьими лицами по решению вашего кредитора. С выездными коллекторами. Алло. Ирина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте представлюсь. МФК «Займер», меня зовут Базута Павел Игоревич, отдел взыскания, наш разговор записывается. Ирина Андреевна, у вас длительная просроченная задолженность, уже 32-й день. Скажите, когда ожидать оплату от вас? Никогда. По какой причине? Не хочу вам платить. Ирина Андреевна, вы же понимаете, что вы сейчас мне выражаетесь некорректно в плане того, что это невозможно. Платить в любом случае придется. Докажите мне это. Вы кредитор. Что вам доказать? Что я по-любому вам заплачу. Ирина Андреевна, вы перед тем, как оформить в компании договор, да, официально взяли на себя обязательства на основании 37-й статьи. Ну, а сейчас я наплевала на эти. И подтвердили договор. Ну, если не будете платить, я думаю, вы знаете в дальнейшем, какой будет исход. Оплачивать будете по судебному приказу. Я его отменю. Больше устроит. Я оплачивать буду только по исполнительному лицу на основании решения суда. Ну, как я и сказал, вы отмените приказ, далее уже будет исковое заявление. Ну, удачи в суде. То есть вас в такой форме больше да. Устраивает оплата? Добровольно? Да. Если вы туда дойдете, конечно. Ирина Андреевна, не переживайте, обязательно в порядке я дойдем. Я не переживаю. Все-таки, что я вас сомневаюсь. Ранее? В чем вы сомневаетесь? Вы забыли, о чем мы говорили? Нет, вы говорите, сомневаетесь. Что кредитор вернет свои денежные средства? Что вы пойдете в суд. А как иначе, если вы добровольно не хотите оплачивать? Все, говорю, удачи в суде. Есть два варианта. Вы либо добровольно оплачиваете, либо принудительно через суд. Вы же понимаете, что денежные средства, которые вы взяли, они вам не принадлежат. Вы взяли. Ага, когда вы мне их дали, они стали моими. Что? Когда вы мне их дали, они в этот момент стали моими. Ну, вы же ведь обратились, официально заключили договор. А я не хочу. С кредитором. Ирина Андреевна, ну, вы все прекрасно понимаете, я понял вашу позицию. А я не говорила, что я не понимаю. Зачем вы мне говорите, что я все прекрасно понимаю? Вы прекрасно понимаете, это у вас уже не первый так же займ, вы пользуетесь все своими. Ну все, хватит, вы и так на мне уже заработали. Ирина Андреевна, правильно вас понимаю, добровольно отказываю, вы оплачивать не собираетесь. А сколько раз надо для вас повторить, чтобы вы поняли? Принудительно. Также напомню вам, что на основании 382 статьи Гражданского кодекса также компания вправе уступить ваш договор новому кредитору. Обычно не уступают коллекторские агентства. И что то есть они могут в дальнейшем с вами взаимодействовать. Ну, у них больше возможностей, они могут лично приходить с вами. Так вы тоже можете лично. Хорошо, Ирина Андреевна, всего доброго. Ага, как делать? Алло? Вас приветствует банк Уралсиб. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло? Да. Здравствуйте. Говорите. Франческа Борисовна? Да. Это банк Уралсиб вам звонит. Меня зовут Хабибулин Алмаз Сергеевич. Разговор записывается по поводу просроченной задолженности по трем договорам. Договорам. Числятся долги у вас по одному договору 27 тысяч рублей сроком 101 день, по второму 50 тысяч 100 рублей 132 дня, по третьему 77 990 сроком 133 дня. Договора на судебном этапе находятся. Договоры. Как решаете вопрос с оплатой? Как решаете вопрос с оплатой? Пока вы будете говорить договора, я с вами не буду разговаривать. Франческа Борисовна, это уже нам решать, когда вы будете с нами разговаривать. Ты дебил, что ли? Говори грамотно и правильно. При чем тут решать кому-то? Что ты несешь? Что значит кому-то? Вам решать нужен вопрос с оплатой. На там вопросы отвечают говорить? И вопросы задают. Если ты не в курсе, косноязычное, это чмо. Вы вообще со мной разговариваете там или со своими какими-то... А ты, дебил, не понимаешь, что это с тобой разговаривают? Обычно что ты так прикидываешься? Не разговаривают. Да, а как с сотрудниками банка надо разговаривать? Лебедить и биться в истерике? Нужно, в истерике бьетесь. Нужно уважительно разговаривать. Да я тебя не уважаю. Ты говоришь договора, а не договоры. И у тебя долг, что, а не задолженность. Что вы, ты тупой просто. Что вы с оплатой решаете? Ничего я не решаю. А почему? По какой причине? Хочется мне так. На работу еще не устроились? Да, это не твое собачье дело, куда я там устроилась. Вообще-то это дело банка, вы же должник банка. Должником банка меня может только суд признать, а не ты. 16 июня включительно, сумма частичного угощения по каждому договору от 3000 рублей. Подумайте о том, сколько сэкономите, если начнете действовать уже сейчас. Я не буду никак действовать, суд шуруйте, если что-то не устраивает. Франческа Борисовна, вы будете действовать в добровольном порядке, будем взыскивать принудительным. Постарайтесь. У меня нет в отношении вас никаких интересов. На мой интерес один, 229-го федерального закона, приставы тогда будут описывать имущество. Да вы суд сначала выиграете, вы хотя бы за судебным приказом сходите. Что ты меня стращаешь какими-то приставами, если еще ничего не происходит? Не перебивайте, послушайте. А ты что, обосрешься там со страху, если тебя перебивать будут? Я вам слово дам, будете говорить. Короче, давай, я занята, мне некогда с тобой разговаривать. Для того, чтобы не было такого, что к вам с утра приставы придут, соседями в виде понятых, с участковым, и насчет описывать имущество, которое найдут. Вопрос с долгом решайте. Требования банка я вам уже озвучил. Вот теперь можете говорить. Алло? Алло? Вы почему замолчали? Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Гражданка Татьяна Ивановна? Да, вы уже третий раз звоните и сбрасываете. Вот, ну так... Нет, подождите, что же, звоните, сбросите. Вы мне не отвечаете, я жду. Ну как это, я вам говорю, это я, вы хоп и сбросили. Нет, я ни разу не слышал, чтобы мне ответили. Давайте я представлюсь. Да, зовут меня Толбачев Владимир Владимирович, я являюсь руководителем группы отдела досудебного взыскания банка «Русский стандарт». С вами ранее вот связывались, вы сообщали о том, что отказываетесь решать вопрос с погашением задолженности, правильно? Правильно. Скажите, пожалуйста, а с чем связано данное решение? Вы нацелены на меры принудительного взыскания? Да. Угу. А уже есть таковая практика? А вам это зачем? Нет, я уточняю всего лишь. У меня юрист хороший. Нет, вы можете не отвечать на данный вопрос, я всего лишь уточняю, говорю. Хорошо, то есть давайте тогда уточним адрес регистрации, у вас тут указывался. Не изменился. Раплонский край, город, правильно? Не изменился. Хорошо. Благодарю за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ирина Андреевна, это вы, правильно? А вы кто? Меня зовут Ильяминов Ислам Русланович, наш разговор записывается. Это ОКС. Чего? Какая вы компания? Кредит Экспресс Финанс. Да, я вас слушаю. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией Эрланд Квику на 22 июня сумма 1 266 рублей 38 копеек. Вы оформляли договор кредитной линии 13 апреля. Просрочка у вас 55 дней. От вас требуется оплата сегодня, 23 июня. Через что заплатить? Не ваше дело. А что вы так грубо общаете? Потому что это не ваше дело. Вы сейчас так отвечаете с представителем вашего кредитора. Ну, докажите, что вы мой, что вы представитель моего кредитора. А кто еще, кроме представителя, может дать информацию о вашей задолженности? Да кто угодно, любой мошенник. Вы меня обвиняете в мошенничестве сейчас? Да? Почему бы и нет? На каком основании? Ну, голову включите, подумайте. Вы еще и административный штраф будете платить помимо своего долга за клевету. Да, обосраться прямо сейчас. В общем, Ирина Андреевна, я тогда отказ от оплаты с вашей стороны фиксирую. У вас есть время до 8 вечера опровергнуть мои слова и оплатить этот долг. А иначе вы мне опять позвоните? Долг оплаты не поступит. Отказ будет подтвержден. Сумма у вас будет увеличена на основании 330 статьи РФ. Квику начисляют. А можно как-то бодрее? 3% согласно договору 1% в день. С бодуна, что ли, там сидите? Нет, как хочу и так и говорю, Ирина Андреевна. Тяжко, да? А вы слушайте внимательно, не перебивайте. А то что по будет? По адресу ранее вы там указано. С перепугу регистрации улицы. Пукните и отравите еще 500 фонарей. Запланировано проведение личной встречи с вами региональной. О, отлично, отлично. Агентский договор на ознакомление. Федерального закона. В котомочку положите. 4.1. С нетерпением. Когда приедут? Вести от Ирины Андреевны. А, все, отлично, жду. Я же сказал, вы будете... Жду. Первый, кто об этом узнает. Все, жду с нетерпением. Главное, не облажайтесь, чтобы действительно приехали, чтобы не выглядеть балаболом. Алло. Ирина Андреевна? Да. Здравствуйте, Екатерина Александровна, банк «Русский стандарт», юрисконсульт. Подскажите, пожалуйста, по просроченной задолженности, как намерены решать вопрос? Фамилия ваша? Самхарадзе Екатерина Александровна. Угу. Юрисконсульт банка «Русский стандарт». Угу. Никак. У вас с работой проблема? Ну да. Скажите, может быть, вам кредитные каникулы нужны? Вам предлагали же? Нет. Не нужны. Нет. Не нужны кредитные каникулы? Нет. Почему отказываетесь? Потому что есть на то свои соображения. Угу. Скажите, минимальный платеж не имеете возможность внести в размере 4,750? То есть временно не трудоустроены, получается, от кредитных каникул отказываетесь? Да. А как намерены восстановить свою платежную дисциплину? Никак. То есть только в судебном порядке, я так полагаю? Да. То есть полностью отказываетесь от оплаты, правильно? Я на самом деле подала на банкротство просто. А, ну вот так более понятно. Да, поэтому исход уже решен. Угу. У вас такие документы есть на руках, чтобы мы понимали, когда мы будем... А вам отправят все. Юристы вам все отправят, копию заявления. Когда будет назначено заседание, вам потом суд вышлет определение. У вас еще, да, какие-то задолженности помимо нашей и других, да, сторонних банков? Ну, я думаю, что это мое дело личное. Ну, вы в заявлении все узнаете. Там же всех кредиторов перечисляют. Скажите, а вы можете меня сориентировать по дате, когда у вас было заявление? Я не суд. Не знаю. Я не... От 15 до 90 дней суд назначает заседание. Нет, когда, какого числа вы сдали суд? А, не сориентирую. Да. Не знаю, все подписано, не знаю, отправил юрист или не отправил еще. Не могу точно сказать. А мы, возможно вообще получить от вас контактные данные юриста, чтобы мы с ним взаимодействовали? Нет. Зачем вам это нужно? Ну, нам необходимо понимать, если у вас дело на стадии банкротства, то чтобы инициировать судебное производство, приложить данные соответствующие документы. И так это рано, это не с юристом вы будете решать. А с арбитражным управляющим, когда первое заседание состоится... Это впоследствии, да, с арбитражным управляющим. Нам важно понимать, на какой стадии находится рассмотрение дела. Ну, вы все узнаете из заявления. Потерпите чуть-чуть. То есть он сам, он с нами, да, с нами сам связан? Конечно, правильно? Вам не будет никто с вами связываться. Вам будет отправлена вся корреспонденция согласно закону. Я поняла. Хорошо, Ирина Андреевна. Будем ждать тогда. До свидания. До свидания. Надо? Обращаем внимание, разговор зачем? Да, приветствую вас. О, приветствую. За госкомпанией звоним. Меня Антон Дмитриевич зовут Скрадум, садил с конем. Как фамилия? Ваш обязательство, Ирина, перед Скрадумом. И чего? Ирина Андреевна, компания «Успенья». Как понять, чего? Ну, вы говорите, по поводу ваших обязательств, и молчите. Я говорю, и чего? Так я говорю, по поводу ваших обязательств перед нами, неисполненных, компания сегодня по вам принимает решение. В связи с тем, то, что вы у нас условия договора нарушили, требования компании вы проигнорировали, компания ваши действия расценивает как... отсутствие желания возвращать денежные средства. Вы дело-то сами до чего хотите довести? До суда. До суда. То есть вы изначально, да, к нам обращались? Цели. Еще раз. Божьего в первую очередь. Да вы что, Божьего суда? Конечно. А это где такое? Вы неверующий? А это где такой Божий суд-то? Неверующий? Что? Неверующий, говорю. А при чем тут верующий договор займ, я что-то не пойму. Вы в здравом уме находитесь? Да, в здравом, я говорю, суда Божьего. Вы мне спрашиваете, а где это такое? Я спрашиваю, неверующий, что ли? В общем, ладно, разговор окончен. Понятно, не дошло, да? Затупил и все, и сливаться. Какое решение компании по вам сегодня принять? Взыскательный мельчает. Мельчает взыскатель. Все остальные коллекторы будут над вами смеяться. Вы не вывезли... Над вами будут смеяться? Нет, над вами лично. Вы не вывезли разговор. Двойка за взыскание. Да вы что? Ой, сейчас аргументы пошли, железобетонные. Да вы что, и да что вы говорите, да? В общем, давайте всего вам хорошего. Да нечего мне вам дать. Давать вам будут на трассе...